скорые полицейские начнут свой неспешный обход торговых кварталов, проверяя по пути, не осталось ли где не заперты двери, заглядывая в припаркованные автомашины и исподволь присматриваясь ко всему необычному или незаконному. Но это время еще не пришло, рабочие только начали разъезжаться по домам. Далеко в пригородах люди заканчивали ужинать. Одни наряжались, собираясь идти в театр, другие раздумывали, как провести свободный вечер. Третьи же отправлялись на собрание. Возле большого старого дома по двое, по трое собралась небольшая кучка людей. Дом стоял немного в глубине, словно высокомерный старик, стремящийся держаться в стороне от общего стада. Кустарник, за которым скрывался фасад, был неухожен, напоминая бросшего по самую шею нестриженного субъекта. И подъезд тускло освещала единственная лампочка, сплошь покрытая остатками сгоревших мух и прочих насекомых. В окне верхнего этажа мелькнуло чье-то лицо, окинуло взглядом улицу, прикидывая число собравшихся, и тут же скрылось в трепете поспешно задернутой шторы. Вскоре люди подтянулись к подъезду, приветствуя знакомых и всматриваясь в новые лица с настороженной подозрительностью. Чуть погодя дверь открылась, и в ней возникла огромная толстуха, увешанная ожерельями из фальшивого жемчуга. Умывая руки невидимой водой с мылом, она во все 32 зуба улыбнулась толпившимся перед ней людям. «Ну! Ну!» — игриво воскликнула она. «Духи сказали мне, что сегодня мы побьем все рекорды по числу гостей. Входите, не стесняйтесь!» Она отошла в сторону, и люди тонкой струйкой потекли в мрачный вестибюль. «Свои приношения любви складывайте сюда!» — объявила толстуха, указывая на стоящее в нише глубокое блюдо. Одна банкнота, прижатая четырьмя монетами по полкроны, уже лежала на дне вместительной посудины, молчаливо намекая на ожидаемый размер приношения любви. Под зорким присмотром толстухи пришедшие стали рыться в карманах и кошельках и бросать свои приношения в быстро наполнявшиеся блюда. «Вот это дело!» — сказала женщина. «Не заставим же мы наших друзей духов думать, что их усилия не получили должной оценки, верно? Чем больше мы даем, тем больше получаем», — лукаво добавила она. Небольшая группа людей перешла в просторное помещение, в конце которого виднелось нечто похожее на сцену. Собравшиеся быстро заполняли неровные ряды жестких деревянных стульев, оттесняя подальше к стене нервных новичков. Толстуха тяжело взобралась на сцену и заняла место в центре, нетерпеливо поигрывая браслетами. Затем появилась высокая тощая женщина, села за полускрытую в кулисах физгармонию и сыграла первые ноты гимна. «Сначала несколько гимнов, чтобы создать должную атмосферу», — сказал толстуха. «А потом займемся делом». Несколько минут люди пели под звуки органа, после чего толстуха повелительно взмахнула рукой и объявила: «Стоп! Стоп! Духи уже ждут». С тихим стоном выходящего из труб воздуха растаяли последние ноты органа. Послышался шорох и скрип стульев, люди усаживались поудобнее. Свет постепенно угас, остались лишь красные огоньки, жутковато мерцающие в темноте. Напустив на себя важный вид, толстуха на подмостках стала всматриваться в пустоту. «О! Ребятки!» — кокетливо воскликнула она. «Подождите, подождите, не все сразу. Сегодня что-то все хотят поговорить», — обратилась она к аудитории как бы репликой в сторону. «И всем не терпится. Сегодня многие из вас получат весточки», — добавила она. Некоторое время она судорожно дергалась на подмостках, хихикая и потирая голову. «Так!» — воскликнула она наконец. «Повеселились, теперь пора за дело». И оглядев зал, она вдруг спросила: «Мэри, по имени Мэри, есть здесь кто-нибудь по имени Мэри, кто недавно потерял близкого человека?» Неуверенно поднялась рука. «Полгода назад умер мой отчим», — сказала нервная молодая женщина. «Он много страдал. Я уверена, что уход принес ему облегчение». Толстуха, кивнув, заметила: «Ну, он просит сказать вам, что теперь он счастлив и сожалеет обо всех хлопотах, которые вам доставил». Нервная молодая женщина кивнула и зашепталась с соседкой. «Смит», — объявила толстуха. «У меня есть послание для Смита. Меня просят сказать, чтобы вы не беспокоились, все будет хорошо. Вы ведь понимаете, что я имею в виду. При всех я не могу об этом говорить, но вы-то меня понимаете». Молодой человек недалеко от сцены согласно кивнул. «Сегодня ребятки в отличной форме», — сказал толстуха. «У них для вас целая уйма посланий. Я, знаете ли, просто как в телефон передаю послание от ушедших близких, которые душой все еще с нами. Погодите, погодите, а это что? О! Они велят меня попросить вас сделать дополнительные пожертвования, чтобы я смогла красиво отделать эту комнату. Они не любят являться в убогие комнатушки. Так вы поможете? Вы сделаете свой взнос на благое дело? Мисс Джонс, пустите, пожалуйста, блюдо по кругу. Благодарю вас. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка. С самого начала хочу заявить, что при определенных условиях вполне возможен прием посланий от тех, кто покинул этот мир. В то же время с не меньшей определенностью следует сказать, что у людей, покинувших этот мир, есть свое дело, и они вовсе не сидят кучками, словно компании подростков на углу улицы, дожидаясь возможности как-то подать весточку о себе.